Захария, 5 глава. «И опять поднял я глаза мои и увидел, вот летит свиток. И сказал он мне, что видишь ты? Я отвечал, вижу летящий свиток, длина его 20 локтей, а ширина его 10 локтей. Он сказал мне, это проклятие, исходящее на лицо всей земли. Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне. И всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. Я навел его, говорит Господь Саваоф, и оно войдет в дом Тати и в дом клянущегося моим именем ложным, и прибудет в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его. И вышел ангел, говоривший со мной, и сказал мне, подними еще глаза твои, посмотри, что это выходит. Когда же я сказал, что это, он отвечал, это выходит Ефа, и сказал, это образ их по всей земле. И вот кусок свинца поднялся, и там сидела одна женщина посреди Ефы. И сказал он, эта женщина — само нечестие, и бросил ее в середину Ефы, и на отверстие ее бросил свинцовые куски, кусок. И поднял я глаза мои и увидел, вот, появились две женщины, и ветер был в крыльях их, и крылья у них, как крылья аиста. И подняли они Ефу, и понесли ее между землей и небом. И сказал я ангелу, говорившему со мною, куда несут они эту Ефу? Тогда сказал он мне, чтобы устроить для нее дом в земле Синаар. И когда будет все приготовлено, то она поставится там на своей основе.